комсомольская жизнь в районе усложнилась. Почти половина комсомольцев – механизаторы. Комсомольский вожак должен быть свой человек для них. Воронцов на месте. Предлагаю объявить ему строгий выговор и ограничиться этим. Прошу, Селезнев. Селезнев заговорил сидя. Я слышал о подвиге, в кавычках, Воронцова и совершенно не согласен с вами, Кузьма Николаевич. Первое, вы говорите, Воронцов наш парень. А кто, простите, не наш? Есть такие? Есть, бросил реплику Ивлев. Полно. Не знаю, не думаю. Надо думать. Ивлев, я дам потом тебе слово, сказал Родионов. Не перебивай. Вы поймите, товарищи, Селезнев, задетый за живое Ивлевым, они с самого начала не взлюбили друг друга, встал и, обращаясь почему-то к военкому, заговорил громко и отчетливо. Если мы оставим Воронцова секретарем, мы подведем под моральный удар весь райком комсомола. Я не собираюсь отнимать у Воронцова его хороших качеств, они, может быть, есть у него, но как комсомольский вожак и как коммунист он себя дискредитировал. А если учесть, что вся общественность страны, а комсомол в первую очередь, как никогда серьезно поставил перед собой, это все ясно, не выдержал сам Родионов. Что, мы не знаем, какие задачи ставит себе общественность и комсомол? Что ты предлагаешь? Вывести Воронцова из состава райкома комсомола и поставить вопрос о пребывании его в партии. Его поступок несовместим с членством КПСС. То же самое нам скажут в крае. «Не знаю, что нам скажут в крае», — загорячился Ивлев, поднимаясь, «но я знаю теперь одно. Селезнев — перестраховщик. Полегче», — посоветовал Селезнев. «Я присоединяюсь к мнению Родионова. Добавлю только, до каких пор мы будем выдвигать в комсомольские секретари или юных карьеристов, или кисейных барышень? До Воронцова был секретарь. Это бледная глиста с дипломом, извиняюсь за грубость. А Селезнева такие устраивают. Такой уж не ошибется, не пойдет драться. Хоть жену у него уведи. Я не оправдываю Воронцова, он свое получит. Но замахиваться на его партийность, извини, Селезнев, руки коротки. Он в партии не потому, что он пай-мальчик, который никогда не ошибется. Он вот почему, — Ивлев гулко стукнул себя в грудь кулаком, — сердцем в партии. Нам этих пай-мальчиков, этих вежливых карьеристов гнать надо, а не выпячивать. Мы не институт благородных девиц, мы партия. Нам нужны работники, выносливые, преданные люди. Он в партии потому, что связал с ней свою нелегкую судьбу, а не потому, что хочет урвать от жизни как можно больше. Кому же еще быть в партии, как не таким? А между прочим, Воронцов как раз очень скромный и глубоко культурный человек. Но что случилось, это обидно. Но ничего, забитого двух небитых дают. Вперед умнее будет. И не бойся, Селезнев, что мы подведем под моральный удар. Воронцова знают. Все. Кто еще? Ясно, сказал военком. Давайте его самого послушаем. А потом уж... Степан вошел в большой кабинет, окинул всех тоскующим взглядом, сел на стул. Ты часто пьешь? Спросил его военком. Степан качнул головой. Нет. Раньше были какие-нибудь взыскания? Нет. «Он коптирован краем?» – спросил Селезнев. «Нет еще», – ответил Родионов. «Ясно. Есть еще вопросы?» – молчание. «Как сам думаешь о своем поступке, Воронцов?» – спросил Родионов. Степан пожал плечами. «Плохо». «Как же ты так?» – сказал военком, глядя на него с искренним участием. Степан опять пожал плечами, ничего не сказал. «Еще вопросы?» «Нету. Ясно. Все, Воронцов, твое персональное дело будет рассматриваться на бюро райкома комсомола. Потом здесь». Степан вышел из кабинета, ни на кого не глядя. Переходим к следующему вопросу. Через 3 дня бакланских секретарей вызвали в край. Посоветовали быть готовыми к отчету, на всякий случай. Радио